Чен, я слышала, что Фан Хэн принял миссию по сбору оружия. Она посмотрела в ту сторону, куда ушел Фан Хэн, и нахмурилась. Ранним утром, за пределами убежища гильдии Страны Драконов, под сосной около убежища показалась фигура Фан Хэна. На них уже дважды напали в течение дня. Почему защита убежища все еще на таком низком уровне? Пробормотал Фан Хэн, глядя на слабое убежище перед ним. Тогда не вините меня. Фан Хэн усмехнулся и махнул рукой в направлении убежища. Позади него команда зомби, спрятанная в тени, показала себя и приблизилась к шаткому убежищу. Вскоре игрок гильдии Страны Драконов на сторожевой башне заметил зомби, собирающихся на периферии. «Внимание! Там зомби!» Ночную тишину нарушали спорадические выстрелы. «Так много! Они не падают!» Откуда взялись эти крепкие зомби? Игроки и охранники из гильдии Страны Драконов на сторожевой башне были в напряжении. Группа зомби, идущая на них, была необычной. Они опустошили магазины, но ни один пораженный зомби не упал. Не так давно убежище получило известие из штаб-квартиры о том, что гильдия Страны Драконов подверглась нападению неизвестного врага, поэтому им нужно было оставаться начеку. Смотритель убежища, Ци Юй, уже сделал приготовление. Он отправил людей укрепить линию обороны на периферии убежища, и даже отправил аварийную команду на дежурство на ночь. Но все это было бесполезно. Оружие и пули дождем сыпались на команду зомби, но эффект от этого был никакой. В мгновение ока команда зомби приблизилась к периферии убежища и начала атаковать крайнее оборонительное сооружение. «Нет, босс, мы не сможем так продержаться». «Босс Ци, командир убежища, Ци Юй, долгое время не отвечал. Он просто смотрел на лес неподалеку. Его лоб покрылся холодным потом. Несколько игроков посмотрели в ту же сторону, и их сердца упали. Что скрывается в лесу? Лизун, игровая гильдия Страна Драконов. Что? Убежище 7 снова подверглось нападению? Нюся, только что прикрывшего глаза в гостиной, чтобы немного отдохнуть, разбудил стук в дверь, прежде чем он смог хоть сколько-нибудь отдохнуть. Он поспешно надел костюм и помчался обратно в конференц-зал, чтобы собрать всех для экстренного обсуждения. Другие компании не подвергались нападению зомби. Его подчиненный просмотрел имеющуюся информацию и, опустив голову, ответил: «Мы пока не получали подобных сообщений». Нюся нахмурился. Он знал, что на этот раз компания нарвалась на огромные неприятности. За один день их убежище было атаковано 3 раза подряд командой зомби высокой интенсивности. Тем более, нападению подверглась только их компания. Очевидно, что это было целенаправленно. Должно быть, кто-то контролирует эту группу зомби. Но кто? Президент, убежище, подвергшееся нападению на этот раз, подготовилось заранее и все еще может продержаться какое-то время. Несколько элитных игроков из близлежащего убежища уже срочно подключились к сети. Они могут оказать поддержку в любое время. Должны ли мы оказывать поддержку? Действовать ночью слишком рискованно. Нюся стал профессиональным игроком в возрасте 15 лет, капитаном в 22, а когда ему было 25, он основал игровую компанию «Страна драконов». Он принимал сотни решений, больших и малых, но никогда не был так нерешителен, как сегодня. «Окажите поддержку», Нюся глубоко вздохнул и принял решение. Если бы он даже не осмелился сражаться, то гильдия «Страны драконов» потерпела бы полное поражение. Глава 344. Возвращение с полной загрузкой. Принесите все снаряжение. Гранатометы, направленный огнемет и револьверный пулемет тоже. Мы должны защитить убежище. Подчиненный вздрогнул и кивнул. Да, игровая компания «Страна драконов» не осталась без шанса на победу. У них все еще было несколько видов оружия, таких как гранатометы на их складе. Компании потребовалось более 10 лет усилий, чтобы получить это оружие. Он был одним из козырей гильдии «Страны драконов». Первоначально это оружие использовалось для устрашения вражеских гильдий и борьбы с армией мусорщиков. Нюся не ожидал, что воспользуется им так скоро. Он должен был выиграть эту битву. А если проиграет? Нюся даже не смел думать об этом. А, находившийся в кустах Фан Хэн издал легкий звук замешательства. На дороге вдалеке появилась небольшая команда игроков. Они направлялись к убежищу на высокой скорости. Это поддержка компании «Страна драконов». Фан Хэн был удивлен. Он не ожидал, что компания окажется достаточно смелой, чтобы прийти на поддержку ночью. «Хорошо, тогда я могу заодно уничтожить их». Фан Хэн немедленно приказал команде зомби прекратить атаку на убежище и броситься на команду поддержки, которая приближалась с тыла. Резервная команда из компании «Страна драконов» состояла исключительно из элиты. Когда они увидели, что команда зомби меняет свою цель, они немедленно вышли из машины и установили временное деревянное оборонительное сооружение, чтобы сформировать простую линию обороны. Внезапно раздались выстрелы. Фан Хэн поднял брови. У них есть даже пулемет Гатлинга. Элитный игрок из гильдии «Страны драконов» установил два больших пулемета Гатлинга в конце линии. Плотные языки пламени вырвались наружу, образуя мощную огненную сеть. Огневая мощь вращающегося пулемета Гатлинга была мощной, и он также обладал высоким оглушающим эффектом. Команде зомби на расстоянии угрожала опасность, и какое-то время они не могли приблизиться. «Неплохо», — усмехнулся Фан Хэн и заставил лизунов атаковать с фланга, пытаясь разрушить линию обороны. «Осторожно, лизуны!» — закричал в команде игрок и бросил светошумовую гранату в направлении лизунов. Свист, пум, вспышка мгновенно осветила окрестности. Под воздействием высокочастотной звуковой волны светошумового взрыва лизуны в воздухе один за другим попадали на землю. Бум, бум, бум. Гранаты, коктейли Молотова, светошумовые гранаты. Одноразовое оружие гильдии «Страны драконов» было брошено в лизунов, как будто они были бесплатными. Сфокусированный огнемет выплевывал пламя в ночи, нанося больше урона. Фан Хэн, прятавшийся в темноте, нахмурился. Значит, гильдия «Страны драконов» настолько богата, что может разбрасываться ими. Если бы это оружие использовалось для выполнения миссий, сколько очков можно было бы за него обменять? Сердце Фан Хэна немного заныло. Он не мог позволять им тратить еще больше оружия впустую. Он управлял несколькими лизунами с низким ХП, чтобы те рассредоточились и обошли команду игроков. Игроки из гильдии «Страны драконов» использовали свою огневую мощь, чтобы подавить команду зомби. Однако, прежде чем они успели обрадоваться, двое лизунов внезапно выскочили из темноты сбоку. «Осторожно, там, не позволяйте им подобраться близко, бросаю светошумовую». Увидев приближающихся лизунов, игрок приготовился бросить еще одну светошумовую гранату, как и раньше, но он не заметил, что кожа двух лизунов была окрашена в чрезвычайно странный красный цвет. Он опоздал на один шаг. В следующий момент по всему лесу прогремел мощный взрыв. Фан Хэн также почувствовал легкую дрожь под ногами. Бум! Два лизуна в воздухе взорвались с громким хлопком. Разбрызганная вокруг кровь нанесла большой ущерб окружающей местности. Кожа нескольких ближайших к ним игроков была забрызгана кровью, образовавшейся в результате взрыва. Они сразу почувствовали жгучую боль на своей коже. Когда они внимательно посмотрели вниз, было видно, что их кожа быстро плавится, а ХП резко упало. Что за черт? У паникующего игрока не было желания продолжать атаку. Он поспешно достал из рюкзака медицинский спрей и распылил его на рану. После этого команда зомби воспользовалась хаосом и немедленно набросилась на игроков. «Хех, навык самоуничтожения очень полезен», — Фан Хэн усмехнулся. «Бум, бум». Воспользовавшись хаосом, еще двое лизунов приблизились к линии обороны игроков и самоуничтожились один за другим. Вся элитная команда гильдии «Страны драконов» погрузилась в еще больший хаос. Среди хаоса некому было даже управлять пулеметом. «Без паники, они приближаются, нужно остановить их», — закричал игрок. «По-твоему, это гребаное дерьмо можно остановить только потому, что ты захотел?» Проклинали в своих сердцах игроки, которых забрызгала кровь самоуничтожившихся лизунов. К счастью, в крови не было вируса зомби. После распыления целебного спрея их ХП начало постепенно восстанавливаться. Однако к тому времени, когда игроки пришли в себя, было уже слишком поздно брать под контроль ситуацию. Под покровом ночи скорость лизунов, бросающихся и утаскивающих игроков, была настолько высокой, что даже невооруженный глаз не мог их обнаружить. Без высокоточного оружия, способного нанести удар в лоб, или светошумовых гранат, замедляющих их, лизунов было не остановить. Последовательные взрывы создали огромную брешь в линии обороны, образованной игроками. «Быстрее, быстро отступайте!» Вице-президент гильдии «Страны драконов», который отвечал за командование, был в полной панике. «Если это продолжится, все члены гильдии погибнут здесь. Хотите сбежать сейчас?» Фан Хэн не дал им шанса сбежать. Два зомби-клона, воспользовавшись хаосом, пошатываясь, добрались до машины, на которой они ехали. Бум! Бабах! Внутри убежища игроки на сторожевой башне хранили гробовое молчание. Полминуты назад игроки все еще готовились к битве, пытаясь сотрудничать с элитной командой, чтобы уничтожить эту волну зомби. Неожиданный разворот событий был слишком резким. Прежде чем они успели собраться, их товарищи по команде снаружи уже были избиты зомби и разбежались во всех направлениях. «Капитан, команда готова, мы...» Голос игрока был полон горечи. «Мы все еще собираемся их поддерживать. Какая, к черту, поддержка?» Лицо Циюя было пепельно-серым. Даже элитная команда не смогла победить их и уже сбежала. Кому кого поддерживать? Да это верная смерть. Единственный способ обеспечить выживание – «Немедленно отступите, сделать все возможное ради выживания. Отступаем. Всем отступать». Фан Хэн не мог оставить всех позади. Он сосредоточил большую часть своей энергии на нескольких прибывших грузовиках, не давая игрокам уехать на грузовиках. Что касается игроков, которые бежали в одиночку, Фан Хэн не преследовал их и просто отпустил. Подсказка. Ваша команда зомби разрушила убежище игрока. Вы получили дополнительные 5000 очков армии мусорщиков. Полчаса спустя в лесу снова воцарилась тишина. Команда зомби также разрушила убежище. Зомби-клоны начали убирать поле боя и собирать материалы, оставленные в убежище. Они бросали собранное ими оружие одно за другим перед Фан Хэном. Светошумовые гранаты, поврежденные огнеметы, пистолеты-пулеметы. Гильдия страны драконов довольно богата. Фан Хэн скривил губы, отделил оружие, собранное зомби-клонами, и загрузил его в маленький кузов. Спустя более получаса Фан Хэн вернулся с кузовом, полным оружия. Глава 345. Рейд. Когда Фан Хэн вернулся в город Эдшкрик, раздались одобрительные возгласы. МПС армии мусорщиков были ненормально возбуждены. Один за другим они окружили пикап и пересчитали оружие и припасы, собранные Фан Хэном. «Ха-ха-ха. Фан Хэн, я знал, что ты сможешь это сделать», — похвалил Рош и похлопал его по плечу. «Это оружие и снаряжение окажут нам большую помощь. С ними мы сможем продолжить атаку. Хорошенько отдохни. Если все пойдет хорошо, мы начнем штурм завтра днем. Когда придет время, я выделю тебе боевую команду. Будем атаковать по отдельности и застанем их врасплох». Подсказка. Вы выполнили миссию «Добыча оружия». Исходя из стоимости представленного оружия, вы получили 7700 очков выживания и 59000 очков репутации. Ваш уровень в армии мусорщиков повышен до 4 го, элитный участник 1 го уровня. Подсказка. Рейтинг благосклонности Роша к вам значительно вырос. Подсказка. Рош пригласил вас принять участие в рейде на региональное убежище завтра днем. Отказ от участия в миссии приведет к ослаблению вашей дружбы с Рошем. Фан Хэн взглянул на игровую подсказку. Чтобы обменять божественное зелье, его уровень в армии мусорщиков должен был достичь 6 го. Ему все еще не хватало 2 ха уровней. Если все пройдет гладко, я, вероятно, завершу региональную рейдовую миссию завтра днем. В любом случае, у гильдии страны драконов все еще есть несколько убежищ поблизости. Если того будет недостаточно, я могу просто пойти туда и еще какое-то время позаниматься фермерством. Завершить миссию в течение 24 часов не составит труда. Фан Хэн посмотрел на Роша и сказал: «Конечно, давай сокрушим их вместе». «Ха-ха-ха-ха. Правильно, сокрушим их». В глазах Рош вспыхнул яростный огонек. Фан Хэн зевнул, хоть и был в хорошем настроении. Не спав всю ночь, он почувствовал себя немного уставшим. Обводя взглядом площадь, Фан Хэн нашел свободное место и бросил спальный мешок. Он ушел в офлайн, чтобы немного отдохнуть. Как он это сделал? На другой стороне площади Чен Я с недоверием смотрела на НПС, раздающих припасы. Всего за 2 часа этот таинственный человек заполучил оружие на половину кузова. Кто он такой? Как он, черт возьми, это сделал? Чен Я была элитным членом 3 и краткой следственной группы Федерации 7 го сервера. Она получила приказ от Федерации и потратила много усилий, чтобы присоединиться к армии мусорщиков для расследования. Сначала Чен Я думала, что Фан Хэн был смелым игроком, который тайно нарушил запрет Федерации на вступление к армии мусорщиков. Но теперь Чен Я подтвердила, что Фан Хэн непростой проходимец. «Я должна немедленно сообщить об этом начальству», — видя, что Фан Хэн покинул игру, Чен Я также нашла возможность быстро уйти в офлайн. На рассвете следующего дня Чен Я доложила о ситуации руководителю оперативного отдела, лицу, ответственному за операции Федерации на 7М-сервере, Каухуаю. Выслушав доклад Чен Я, Каухуай погрузился в глубокие раздумья. «Лидер, кто он такой? Получить столько оружия за одну ночь просто нереально, если только у него нет поддержки крупной гильдии. Как вы думаете, связан ли он с силами, выступающими против Федерации. Каухуай молчал, прежде чем передать файл Чен Я. «Сначала взгляни на это». Чен Я взяла файл и быстро пролистала его. «А, как?» Не могла не воскликнуть Чен Я. Ночью два убежища гильдии Страны Драконов были атакованы командой зомби и неизвестным лицом. Они понесли тяжелые потери. После того, как убежища были разрушены, нападавшие забрали с собой много оружия. Это произошло незадолго до того, как Фан Хэн собрал материалы. Все совпадает. Может ли быть, что это сделал он? Чен Я была в замешательстве. «Лидер, вы думаете, что нападение на гильдию Страны Драконов связано с ним?» «Да, вероятность этого очень высока. Продолжай наблюдать и попытайся установить его личность». Тон Каухуая был торжественным, и он неоднократно напоминал ей: «Ты должна быть осторожна. Этот человек очень опасен. Мы не можем исключать того, что он связан с силами, выступающими против Федерации». Выражение лица Чен Я стало серьезным. В глубине души она очень хорошо понимала, что происхождение и личность этого таинственного человека были необычными. «Да, я обещаю выполнение поставленной задачи». Чен Я не стала заботиться о отдыхе и сразу же вернулась к игре. Она собиралась наблюдать за этим таинственным человеком 24 часа в сутки, пытаясь выяснить его истинную личность. Хуа! После естественного пробуждения Фан Хэн встал и потянулся всем телом. Ощущение того, что не нужно читать книги, чертовски приятное. Фан Хэн испустил искренний вздох. Прошлой ночью он не спал всю ночь в игре, и после того, как он выспался, был уже полдень. Фан Хэн почувствовал себя отдохнувшим. Немного поразмышляв на месте, Фан Хэн отправился на поиски какой-нибудь еды. Закончив завтракать, он вернулся в кабинет и небрежно достал книгу, связанную с оккультизмом, и засунул ее в свой рюкзак. Был почти полдень, когда он снова вышел в интернет. До окончания срока телепортации обратно из параллельного мира оставалось менее 24 часов. «Фан Хэн, ты готов? Мы отправляемся через полчаса», заметив, что Фан Хэн здесь, Рош подошел. Он показал Фан Хэну последнюю карту битвы. «Эти районы являются всеми возможными направлениями атаки в этом рейде. Мы случайным образом выберем убежище в пределах области для атаки. Цель миссии – совершать набеги и уничтожать». Фан Хэн получил игровую подсказку. Подсказка. Игрок запустил миссию «Заявление о суверенитете». Название миссии «Заявление о суверенитете». Описание миссии. Получен приказ от начальства. Армия мусорщиков должна заявить о суверенитете над территорией возле города Эдшкрик в течение 10 дней. В течение этого периода Рош возглавит команду, которая атакует все убежища игроков в этом районе. Требования к миссии. Помогите Рошу уничтожить убежища игроков в районе города Эдшкрик. Награда за миссию. Очки армии мусорщиков, очки выживания. Награда будет рассчитана на основе вклада игрока в битву. Фан Хэн грубо пролистал описание миссии. «Фан Хэн, я могу дать тебе небольшую команду. Позже мы разделимся и будем действовать самостоятельно. Или ты можешь следовать за мной. Сначала мы вместе атакуем самое большое убежище». «Фан Хэн, это был первый раз, когда Чен Я услышала, как Рош называет Фан Хэна по имени. Ее зрачки сузились. Это Фан Хэн. Фан Хэн из 8го сервера». Недавно новости о тюремной армии с 8го сервера распространились по всему интернету, и Чен Я тоже слышала о ней. Как это возможно? Зачем Фан Хэну появляться здесь? Но если это он, тогда все обретает смысл. Фан Хэн действительно может контролировать большое количество зомби, чтобы сражаться. Вчера гильдия Страны Драконов также подверглась нападению большого количества зомби. Некоторое время Чен Я смотрела на Фан Хэна. Ее сердце было в смятении. «Я возглавлю небольшую команду», Фан Хэн быстро подсчитал, что он мог бы набрать больше очков, возглавив команду. «Хорошо, в близлежащем районе есть 23 убежища выживших. Я выберу для атаки самое крупное. Есть три убежища, расположенные относительно близко, выбери одно». Фан Хэн поднял голову и сказал: «Не нужно выбирать, я позабочусь обо всех троих». Услышав слова Фан Хэна, Рош на мгновение остолбенел, а затем рассмеялся. Глава 346. Руководство команды. Ха-ха-ха. Фан Хэн, похоже, тебе уже не терпится. Да, у этой группы отбросов нет никаких боевых способностей. Убирать их одного за другим – пустая трата времени. С таким же успехом мы могли бы уничтожить все три убежища подряд. «Эй, Рудра!» – окликнул Рош молодого человека свирепого вида и представил его Фан Хэну. Он вице-капитан 3 и краткой команды, бывший капитан, к сожалению, погиб в битве в прошлый раз. Он поможет тебе возглавить команду для атаки убежищ. Рудра холодно и невыразительно уставился на Фанхена. Казалось, что он не был убежден в способностях Фанхена. Фанхена не волновало отношение Рудры. Он улыбнулся и кивнул. Он выглядит очень энергичным. Ха-ха-ха-ха-ха. Я оставляю эту команду тебе. Отправляемся сейчас и вернемся пораньше, чтобы отпраздновать. Определенно, Фанхен был полон уверенности. Чен Я слушала их разговор со стороны, со смешанными чувствами в сердце. Услышав презрительные слова Фанхена, она разозлилась. Они думают, что игроки, охраняющие убежище, все идиоты. Игроки уже получили известие о том, что армия мусорщиков вошла в город Эдж-Крик, и были готовы с этим справиться. Однако, если это действительно Фанхен из 8-го сервера, Чен Я начала тревожиться. Подсказка. Вы запустили миссию «Совместное сражение». Пожалуйста, выберите команду, к которой вы хотите присоединиться. В видении Чен Я промелькнула подсказка к игровой миссии. Она поколебалась мгновение, стиснула зубы и решила присоединиться к команде Фанхена. Ей нужно было найти способ подобраться к Фанхену и воспользоваться этой возможностью, чтобы выяснить, тот ли это Фанхен. Самым простым способом подтверждения было увидеть способность контроля зомби. Воспользовавшись подготовительной работой перед отправлением команды, Чен Я тайно покинула городскую площадь. Она хотела тайно выйти в офлайн и передать информацию о Фанхене, следующей цели и времени атаки армии мусорщиков руководству Федерации. В то время начальство Федерации немедленно передало бы информацию различным гильдиям игроков, чтобы они были готовы противостоять армии мусорщиков. Однако, когда Чен Я отошла в пустой угол и собиралась отключиться, глубокий голос прозвучал у нее над ухом. «Почему ты так спешишь уйти в офлайн? Ты готовишься раскрыть информацию о цели нашей операции внешнему миру?» Чен Я была потрясена, когда она повернула голову. «Фанхен!» Фанхен улыбнулся, глядя на Чен Я. У него не было выбора, он обладал высоким атрибутом восприятия. Фанхен все время чувствовал на себе взгляд Чен Я. Он предположил, что Чен Я могла быть игроком из крупной гильдии, которая пробралась в армию мусорщиков, чтобы украсть информацию. Видя, что Чен Я не ответила, Фанхен пожал плечами. «Неважно, скажи им отступать как можно скорее. Пусть не оказывают ненужного сопротивления и не отдают свои жизни ни за что. И еще, перестань пялиться на меня». Сказав это, Фанхен повернулся и ушел, не дожидаясь ответа Чен Я. С помощью команды зомби Фанхен был уверен, что сможет выполнить миссию. Ну и что, что игроки в убежище подготовлены. Он уже мог сокрушить их с точки зрения чистой силы. Вскоре команда НПС армии мусорщиков прибыла в ближайшее убежище игроков на мотоциклах. Игроки в убежище уже получили новости, были готовы встретиться с врагом. Убить, братья, следуйте за мной. Когда Рудра оказался перед линией обороны убежища, его глаза покраснели. С громким криком он возглавил НПС армии мусорщиков на мотоциклах и помчался к убежищу. Фанхен был совершенно ошарашен. Неужели эти НПС настолько сильны? Все ли они такие прямые и безрассудные? Более того, разве не я должен быть командиром? В следующую секунду игровая подсказка быстро обновилась на его сетчатке. Подсказка. Заместитель командира, Рудра, возглавляет команду армии мусорщиков в атаке на убежище. Игрок, пожалуйста, помогите команде прорваться через убежище. Подсказка. Как лидер команды, как только команда теряет членов, у вас будет вычтено соответствующее количество очков, что снизит ценность репутации в армии мусорщиков и уменьшит дружбу с НПС команды. Еще и так, у Фанхена разболелась голова. Он чувствовал, что должность капитана команды не приносит ему никаких преимуществ. Напротив, есть различные негативные наказания. Игроки на сторожевой башне увидели сумасшедших НПС армии мусорщиков и сразу почувствовали, что столкнулись с великим врагом. Стрелы вперемешку с пулями дождем посыпались на НПС армии мусорщиков из сторожевой башни. Фанхен сузил глаза. Как странно. Пули попадали в тела выживших из армии мусорщиков, но из ран сочилось очень мало крови. Их кожа и кости больше походили на высушенные трупы. Если пуля не попадет в голову, они не нанесут много урона. Это тоже особая способность божественного зелья. Фанхен был шокирован. Армия мусорщиков обладала небольшим иммунитетом к пулям. Что было более пугающим, так это то, что боевой дух выживших армии мусорщиков был необычайно высок. Боль от попадания пуль не только не заставила их отступить, но и сделала их еще более возбужденными. Выжившие из армии мусорщиков один за другим бесстрашно атаковали оборонительные сооружения. Они были заблокированы ловушками и высокими стенами, построенными по периферии. Игроки, стоявшие на вершине сторожевой башни, воспользовались этой возможностью, чтобы атаковать и наносить урон. Под концентрированным огнем выжившие из армии мусорщиков начали падать один за другим. Видение Фанхэна начало обновляться. Подсказка. Член армии мусорщиков погиб. Ваши очки армии мусорщиков – 70. Ваша репутация в армии мусорщиков снизилась. Это кучка дуралей. Как и ожидалось, они ненадежны. Фанхэн сузил глаза. Он знал, что настала его очередь действовать. Если бы все так и продолжалось, его очки были бы исчерпаны. Чен Я очень нервничала, когда следовала за командой. Ее взгляд был прикован к Фанхэну, наблюдая за каждым его движением. Она увидела, что Фанхэн не присоединился к битве, вместо этого он прятался сзади. Он медленно достал оружие из своего рюкзака. Снайперская винтовка, зрачки Чен Я сузились. Фанхэн является огневой мощью команды. С момента запуска 7-го сервера было не так много игроков, которые могли полностью контролировать снайперскую винтовку и стрелять с дальнего расстояния. В игре зомби-апокалипсиса каждый выдающийся игрок дальнего боя был целью вербовки крупными гильдиями. Их годовая зарплата составляла по меньшей мере несколько миллионов. Фанхэн затаил дыхание и сосредоточился, целясь в игрока на сторожевой башне. Сердце Чен Я дрогнуло. Она узнала позу Фанхэна. ЦР. Тактическая техника стрельбы. Эксклюзивный навык владения оружием темных рыцарей. Он член темных рыцарей. Это неправильно. Темные рыцари и армия мусорщиков по разные стороны баррикад. Игроки не могут присоединиться к двум разным сторонам одновременно. Бах. Выстрел прервал размышления Чен Я. Тактическая стрельба, мастерство владения оружием и гильотина были запущены одновременно. Вместе с высокими атрибутами восприятия и силы Фанхэна игрок на сторожевой башне был убит выстрелом в голову. Подсказка. Вы убили игрока из противоположного лагеря. Вы получили 50 очков армии мусорщиков. Глава 347. Сокрушение. Фанхэн невозмутимо перезарядил патроны, посмотрел на следующую цель, прицелился и нажал на курок. Фанхэн прятался на расстоянии и нажимал на курок каждые 10 секунд. Каждый выстрел уносил жизнь игрока. Чен Я скривила губы. Это слишком. 100% попадание и летальность. Он определенно лучший стрелок на дальние дистанции. В битве между игроками фракции снайперы, подобные Фанхэну, на поле боя ужасающие существа. Смогут ли они продержаться? Из-за участия Фанхэна игроки на сторожевой башне падали один за другим. Игроки сходили с ума. Каждый раз, когда раздавался выстрел, их товарищ по команде падал. Они потратили много усилий и жизней, чтобы определить позицию снайпера, но не смогли эффективно противостоять ему. Большинство игроков в убежище использовали огнестрельное оружие, но поскольку большая часть оружия имела ограниченный радиус действия, они не могли поразить Фанхэна на расстоянии. Единственные два стрелка дальнего боя, у которых не был высокий процент попадания, оба попытались обстрелять позицию Фанхэна и были мгновенно убиты. У них не было другого выбора, кроме как сражаться только ценой своих жизней. Игроки находились под большим давлением. Они, рискуя умереть в любую секунду, ступили на башню и нацелились на армию мусорщиков, которая разрушала внешний слой здания. Армия мусорщиков, которая изначально была в невыгодном положении, начала одерживать верх. Во время хаотичной битвы игроки из убежища не заметили, что несколько зомби появились из ниоткуда и, покачиваясь из стороны в сторону, приблизились к высокой стене на периферии убежища. Игроки были заняты борьбой с врагом и не осознавали угрозы, исходящие от этих зомби, пока зомби не добежали до нижней части стены на периферии убежища. Бум! Раздался громкий взрыв. Чен Я была потрясена, когда посмотрела в направлении звука. Что? Она обнаружила, что с правой стороны убежища произошел взрыв. Кто это сделал? Бум! Бум! Бум! Прежде чем Чен Я смогла ясно разглядеть, под высокой стеной с правой стороны прогремело еще несколько взрывов. Прочность стены упала, и со стены обвалилось несколько больших кусков. Бум! Раздался еще один громкий звук, и вся оборонительная стена рухнула. Лицо Чен Я побледнело. Она наконец-то прозрела. Это зомби. Зомби, которые самоподрываются. Там было около дюжины зомби на углу стены, которые, самоподрываясь, разрушили стену, создав огромную дыру. Это он. Фанхэн. Он был тем, кто тайно контролировал зомби. Не может быть никого, кроме него. Чен Я обернулась и посмотрела на Фанхэна, который бесстрастно целился из снайперской винтовки. Она почувствовала, что Фанхэн выглядел особенно устрашающе в этот момент. Бах! Фанхэн нажал на курок и забрал жизнь еще одного игрока. Перед его глазами промелькнула игровая подсказка. Подсказка. Вы прорвались через высокую стену на периферии убежища. Вы получили 1500 очков армии мусорщиков. Ваша репутация в армии мусорщиков значительно возросла. Ха-ха-ха. Они больше не могут держаться. Братья, следуйте за мной. Давайте проложим себе путь. Крикнул Рудра и взмахнул мачете в руке. В его глазах мелькнула вспышка безумия. Убейте их всех. Рев. Убьем их. Сожжем их. Игроки армии мусорщиков скандировали в ответ, следуя за Рудрой в убежище. Подсказка. Рудра использует специальный навык поощрения. Члены армии мусорщиков получили дополнительное увеличение каждого атрибута на 10%. Это плохо. Сердце Чен Я бешено заколотилось. Оборона периферии была мгновенно прорвана, и армия мусорщиков быстро ворвалась в убежище. Если они будут сражаться на близком расстоянии, сторона игроков будет в очень невыгодном положении. Разрушение убежища произошло быстрее, чем ожидала Чен Я. Как только армия мусорщиков с необычайной физической подготовкой ворвется в убежище, они начнут бешеную резню. Игроки не смогут победить. Мы не можем победить. Беги. Какой смысл сражаться? Черт возьми, бегите. Моральный дух игроков был значительно снижен, и они начали отступать, каждый спасая свои жизни. Увидев убежище, в котором царил хаос, сердце Чен Я упало. Проигрыш убежища уже был предрешен. Он стоял за всем этим. Фанхэн. Он действительно тот самый Фанхэн? Чен Я уставилась на Фанхэна. Она все еще не была уверена в этом. Нехорошо. Чен Я внезапно вздрогнула. Она поняла, что рейд Фанхэна только начался. Самое важное сейчас – проинформировать оставшиеся два убежища, убедить их забрать свои припасы и покинуть убежище как можно скорее. Видя, что игроки на сторожевой башне начали отступать, Фанхэн не утруждал себя их преследованием. Он опустил снайперскую винтовку, которую держал в руке. Легко. Пробормотал Фанхэн и снова посмотрел на игровой журнал. Подсказка. Команда, которой вы руководили, успешно уничтожила убежище игрока. Основываясь на вашей оценке вклада на этом поле битвы, вы получили наивысший уровень, оценку S уровня. Подсказка. Из-за вашей выдающейся игры ваш рейтинг благосклонности у Рудра немного повысился. Вы получили частичное признание от команды армии мусорщиков. Ваша репутация в армии мусорщиков значительно возросла. Ваш контроль над командой усилился. Подсказка. Вы можете завершить этот рейд и сразу же перейти в режим очистки. Вы также можете продолжить совершать набеги на следующее убежище в качестве цели. Награды за следующий этап рейда будут накапливаться и складываться в состоянии окончательного расчета. Конечно, надо продолжать. Фанхэн протянул руку и нажал на «Продолжить». Поскольку я уже здесь, я просто обязан набрать больше очков. НПС, принявшие божественное зелье, удивительно сильные. Таковы эффекты божественного зелья. Было бы здорово, если бы негативные эффекты божественного зелья могли быть устранены, размышлял Фанхэн. Он хотел заработать больше очков, чтобы обменять их на несколько бутылок божественного зелья. Помимо передачи их темным рыцарям в обмен на метеорит первого поколения, он собирался передать остальное Цуякану для исследований. После уничтожения убежища Рудра повел свою команду разжечь огонь в убежище и сжечь его дотла. Вскоре все убежище было охвачено морем огня. НПС армии мусорщиков дико смеялись и бессмысленно разрушили убежище, давая выход своей внутренней жестокости. Такое расточительство. Глядя на бушующий впереди огонь, Фанхэн подумал, что мозги этих людей, скорее всего, были повреждены зельями. Если бы я позволил своим зомби-клонам тщательно обыскать останки убежища, они смогли бы собрать много оружия и снаряжения. Все это можно было обменять на очки. Фанхэн покачал головой и вошел в гущу выживших НПС, которые давали выход своему гневу и веселились. Эффект от усиления командного контроля в миссии был совершенно очевиден. Когда НПС увидели Фанхэна, они немного успокоились и прекратили гудеж. Ребята, еще не время веселиться. Это только начало. Есть еще два убежища, которых ждет рейд. Фанхэн махнул рукой. Вперед. Наша цель – следующее убежище. Глава 348. Могущественное зелье. Услышав Фанхэна, энергичные НПС армии мусорщиков снова взревели. Рев. Еще. Еще. сокрушим их. НПС армии мусорщиков снова сели на свои мотоциклы и последовали за пикапом Фанхэна, готовые атаковать следующее целевое убежище вместе с Фанхэном. Фанхэн только сел в машину, и прежде чем он смог тронуться, Чен Я открыла дверь с другой стороны и села на пассажирское сиденье. «Фанхэн, нам нужно поговорить. Давай поговорим по пути. Я спешу». Чен Я стиснула зубы и сказала: «Подожди еще 10 минут, мы можем отправиться через 10 минут». Я связалась с высшим руководством двух оставшихся убежищ игроков. Им нужно 15 минут, чтобы эвакуироваться. Когда придет время, мы сможем атаковать неохраняемое убежище и легко завершить миссию, без жертв. «О!» Фанхэн приподнял брови. «Так ты из Федерации?» Чен Я кивнула и признала свою личность. Она не могла этого скрыть. Только Федерация обладала возможностью и желанием убедить две гильдии эвакуироваться за такое короткое время. «Хорошо, мы дадим им 10 минут». Чен Я вздохнула с облегчением. Не потребовалось особых усилий, чтобы убедить эти гильдии отказаться от убежища. Федерация сразу передала видео, которое только что записала Чен Я, руководству двух компаний убежищ. Руководители компаний сразу заявили, что они немедленно отступят. Они знали, когда должны были отступить. Было бы действительно глупо остаться там и умереть вместе с убежищем. Чен Я глубоко вздохнула, повернулась к Фанхэну и спросила: «Фанхэн, ты 8-го сервера?» «Фанхэн из тюрьмы». Фанхэн также посмотрел на Чен Я. Он знал, что Федерация имела на него много информации. Поскольку он не хотел раскрывать свою личность, Фанхэн все еще носил маску. Фанхэн развел руками. «Если ты так думаешь, значит так оно и есть». Чен Я не ожидала получить такой утвердительный ответ от Фанхэна. Она инстинктивно не верила его словам. «Невозможно. Разве ты не на 8М сервере? Почему ты здесь? Если ты мне не веришь, не надо. Покажи мне свое истинное лицо. Отказываюсь. Тебе и так хорошо жилось на 8М сервере, почему ты пришел на 7 и краткое?» Фанхэн очень хорошо знал, что открытое признание его личности только вызовет подозрения. Он как раз собирался что-то сказать, когда в его ушах внезапно зазвенела игровая подсказка. Подсказка. Прогресс в чтении книги руководства по оккультизму достиг 100%. Вы завершили чтение. Подсказка. Вы овладели навыком «Основы оккультизма». Черт. Так быстро. Сердцебиение Фанхэна ускорилось. Ему больше не хотелось тратить времени на болтовню о чепухе с Чен Я, поэтому он открыл журнал игры. С навыком «Эффективное чтение» скорость чтения была значительно увеличена. Кроме того, у зомби-клона не было предела жизнеспособности, поэтому он безумно читал 24 часа в сутки. Прогресс в чтении книг был ужасающе быстрым. Потрясающе. Фанхэн был в отличном настроении, поэтому он сразу же открыл ознакомление с навыком. Навык «Основы оккультизма», 1 и краткий уровень. Описание навыка. Основы оккультизма являются фундаментом всех оккультных навыков. После освоения навыка вы получите волю +1, восприятие +1 и сможете изучить ветку оккультных навыков. Описание навыка. С помощью этого навыка вы можете получить дополнительные игровые подсказки. Полученная информация связана с уровнем навыка. Описание навыка. Навык может быть повышен до 20-го уровня и не может превышать текущий уровень игрока. Игрок может найти другие способы улучшить этот навык. Кажется, этот навык – всего лишь базовый предварительный навык. Вероятно, мне придется прочитать больше книг по теме, чтобы овладеть соответствующими навыками. Фанхэн на мгновение задумался. Хотя, бояться нечего. В кабинете Мо Юньсиа есть по меньшей мере десятки книг, связанных с оккультизмом. Если бы я прочитал их все, я, вероятно, получил бы несколько связанных навыков. В любом случае, у него было много зомби-клонов. Он прикинул, что если бы ввел книги в игру и каждый из них прочитал бы по одной книге, он прочитал бы их очень быстро. Час спустя Фанхэн и армия мусорщиков захватили два пустующих убежища и сожгли. После завершения миссии Фанхэн повел команду обратно в город Эдшкрик. Подсказка. Статистика миссии продолжается. Подсказка. Вы выполнили миссию «Заявление о суверенитете». Основываясь на ваших результатах, вы получили 12000 очков выживания и 95000 очков армии мусорщиков. Ваш уровень в армии мусорщиков повышен до 6-го, элитный участник 3-го уровня. Подсказка. Ваша репутация в армии мусорщиков значительно возросла. После того, как Фанхэн набрал большое количество очков, он подошел к Йиту на краю площади. «Йиту, я хочу обменять божественное зелье. Ету поднял голову, чтобы посмотреть на Фанхэна, и шок в его глазах исчез. «Фанхэн, я никогда не видел, чтобы кого-то повышали так быстро, как тебя. Ты меня удивил», Ету от всего сердца похвалил его. Затем перед Фанхэном возник ряд списков обмена предметов. После повышения до элитного участника 3-го уровня в списке обмена наконец появилось еще несколько предметов. Божественное зелье, 1 и краткий уровень. Для обмена бутылки с зельем 1-го уровня требовалось целых 40 000 очков армии мусорщиков. Так дорого. На его текущие очки можно было купить только 4 бутылки. Фанхэн поднял голову и спросил: «А нет зелья 2-го уровня?» «Есть, но тебе нужно повысить свой уровень, чтобы получать зелья более высокого уровня. Поверь мне, они определенно того стоят». Фанхэн покачал головой. В соглашении между ним и Айлием не был указан уровень зелья. «Мне нужно 4 бутылки зелий 1-го уровня. Вот твои зелья. Держи». Подсказка. Вы потратили 160 000 очков армии мусорщиков в обмен на божественное зелье. 1 и краткий уровень. 4. Зелье может улучшить функции твоего организма. По мере того, насколько чаще ты будешь принимать его, настолько будет возрастать сила твоего тела. Тебе понравится это состояние. Но, прежде чем ты примешь зелье, я хочу напомнить тебе, что тебе нужно принимать по бутылочке каждые 10 дней. Хе-хе, Ету зловеще рассмеялся. Ты должен не забывать принимать его вовремя, иначе ты умрешь ужасной смертью. Ужасная смерть? Фанхэн заподозрил неладное, когда забрал божественное зелье у Ету. Предмет. Божественное зелье. 1 и краткий уровень. Описание 1. После первого использования зелья вы приобретете иммунитет к Т-вирусу и постоянное особое состояние, мышечная ригидность, 1 и краткий уровень. В этом состоянии базовая физическая сила игрока будет увеличена на плюс 10, а базовая сила на плюс 5. Весь получаемый физический урон будет уменьшен на 30% и на 30 очков. Описание 2. После постоянного приема зелья состояние мышечной ригидности увеличится. Описание 3. После приема божественного зелья, если вы не будете продолжать принимать зелье любого уровня в течение 10 дней подряд, игрок перейдет в состояние, близкое к смерти. Описание 4. Получается, когда базовый атрибут восприятия превышает 20 очков, вы можете почувствовать, что зелье в вашей руке очень опасно. Подсказка. Получено при элементарной сложности. У этого зелья могут быть особые побочные эффекты, которые нельзя устранить с помощью очков. Пожалуйста, используйте его с осторожностью. Глава 349. Черви. Вот это эффекты. Глядя на свойства зелья, Фанхэн был шокирован. Не только невосприимчивость к обычному вирусу зомби, но и постоянное увеличение базовых атрибутов. В игре зомби-апокалипсиса вирус зомби всегда был кошмаром для игроков. Да еще и бонус в виде невосприимчивости к 30% физического урона. Судя по советам Ету, состояние мышечной ригидности все еще можно улучшить, продолжая принимать зелье для получения более высоких атрибутов. Значит, это число может даже превысить 30%, не слишком ли сильно? Это настолько сильно, что тревожно. Конечно, необходимость непрерывности – очень неприятный момент. После первого приема божественного зелья его необходимо было постоянно использовать. Прекращение принимания зелья приводило к смерти. Это равносильно тому, чтобы отдать свою жизнь в руки армии мусорщиков. Фанхэн, Чен Я все это время следовала за Фанхэном, пытаясь по пути выяснить личность Фанхэна. К сожалению, до сих пор Чен Я так и не смогла определить, действительно ли он Фанхэн из 8-го сервера. В это время, увидев, что Фанхэн обменялся на несколько бутылок божественного зелья, Чен Я не могла не нахмуриться и напомнить ему, что, Фанхэн, не используй это. Почему? Фанхэн взглянул на Чен Я. Божественное зелье имеет отличные от других побочные эффекты. После принятия зелья разум игрока будет продолжать оставаться чрезвычайно возбужденным и раздражительным, демонстрируя деструктивную личность. Чен Я приняла серьезный вид, когда она объясняла Фанхэну. Такого рода ситуации будут возникать не только в игре, но и за ее пределами. Когда божественное зелье впервые появилось, Федерация обнаружила, что многие преступники в реальном мире были чересчур возбуждены и раздражительны. После расследования было обнаружено, что большинство из них приняли божественное зелье. После этого, чтобы предотвратить социальный хаос, Федерация немедленно ввела запрет, запрещающий любому игроку вступать в армию мусорщиков и запрещающий любому игроку принимать божественное зелье. Неудивительно. Фан Хэн внезапно пришел к осознанию. Негативные эффекты божественного зелья могут повлиять на реальный мир. Неудивительно, что Федерация запретила игрокам вступать в армию мусорщиков. Однако Фан Хэн не был готов использовать зелье, которое имело огромный побочный эффект. Если бы он не был осторожен, его мозг был бы поврежден, и он стал бы таким же сумасшедшим, как НПС армии мусорщиков. Потеря перевешивала выигрыш. Как раз в тот момент, когда Фан Хэн собирался положить бутылку с зельем обратно в рюкзак, в видении Фан Хэна внезапно появилась игровая подсказка. Подсказка. Благодаря вашему навыку основы оккультизма вы можете выполнить предварительный оккультный анализ зелья. Подсказка. Вы можете потратить 100 очков выживания на анализ божественного зелья, один и краткий уровень. Вы хотите проанализировать его? А? Фан Хэн был сильно удивлен. Оккультный навык может анализировать зелья, и это очень дешево. Всего 100 очков выживания, давай попробуем. Анализ. Сказал мысленно Фан Хэн. В следующую секунду бутылка с зельем в его руке была притянута особой силой и медленно взмыла в воздух. Вур, вур. Бутылка начала бесконтрольно вращаться в воздухе. Метка на тыльной стороне ладони Фан Хэна проступила едва заметно. Глаза Чен Я расширились от шока при виде сцены, развернувшейся перед ней. Что это за чертовщина? Она уставилась на бутылку с зельем и начала сомневаться в реальной личности Фан Хэна. После короткого вращения бутылка с зельем начала сильно трястись. Бах! Бутылка с зельем взорвалась и бледно-фиолетовая жидкость начала плавать в воздухе. Буль-буль! Пышаша! Бледно-фиолетовая жидкость бурлила в воздухе, испуская облачко дыма. Вся бутылка с зельем почти полностью испарилась в одно мгновение. Фан Хэн открыл рот. Что за черт? Она исчезла? Она действительно исчезла. Зелье, в обмен на которое я потратил 40 000 очков, взорвалось у меня на глазах. Фан Хэн чувствовал, что его обманули. Фан Хэн, голос Чен Я слегка дрожал. Че, что ты сделал с зельем? Фан Хэн повернул голову. Он заметил, что лицо Чен Я слегка побледнело. Он посмотрел в том направлении, куда смотрела Чен Я, сердце Фан Хэна дрогнуло. А, что это? Зрачки Фан Хэна слегка сузились. Божественное зелье испарилось не полностью и оставило кое-что после себя. В воздухе парили 4-5 крошечных сиреневых червей. Они постоянно извивались и яростно боролись. Поскольку они были слишком крошечными, их невозможно было четко разглядеть без тщательного наблюдения. Прежде чем Фан Хэн смог рассмотреть их поближе, крошечные черви быстро потеряли свою активность. После выхода из среды раствора они перестали бороться и превратились в пылинки в воздухе. Подсказка. Благодаря основам оккультизма, один и краткий уровень, вы испытали неизвестное зелье. В зелье не обнаружено духовной или ментальной энергии, но есть слабые колебания энергии существа. Подсказка. Вы обнаружили особое неизвестное существо в зелье. Подсказка. Вы не можете изменить зелье с вашим текущим уровнем оккультизма. Вы не можете получить больше информации об этом существе. Подсказка. Повысьте свой уровень оккультизма и попытайтесь получить больше информации. Подсказка. Вы получили 128 очков опыта навыка основы оккультизма. Ваш уровень основ оккультизма повышен до 2-го уровня. Неизвестное существо – это про тех червей, которых я только что видел. Фан Хэн нахмурился. Подсказка была расплывчатой, и он не совсем ее понял. Но Фан Хэну было ясно одно – эта бутылка с зельем определенно исчезла. Фан Хэн обратился за объяснениями к Яту. Что это? Черви? Яту? Почему в бутылке черви? Что? О каких червях ты говоришь? Яту не заметил крайне крошечного червя. Он выглядел озадаченным и ошибочно подумал, что Фан Хэн здесь, чтобы доставить неприятности. Фан Хэн, как только зелье будет продано, возврата не будет. Фан Хэн повернулся и посмотрел на Чен Я. Чен Я также покачала головой под испытующим взглядом Фан Хэна. Божественное зелье было связано с основной сюжетной линией, и соответствующая информация была скрыта. Ее понимание зелья ограничивалось этим. Фан Хэн, я, мне нужно кое-что сделать. Я уйду первым. Фан Хэн убрал оставшиеся 3 бутылки с зельем и развернулся, собираясь уходить. Должно быть, проблема с божественным зельем. Если я вернусь и попрошу Цуякана изучить его, он, скорее всего, сможет получить ответ. Изначально эта миссия заключалась только в получении божественного зелья. Я должен сначала выполнить миссию и обменять ее на метеорит первого поколения. Фан Хэн не хотел больше терять время. Подожди минутку, Фан Хэн. Чен Я сделала шаг вперед и погналась за ним. От имени Федерации я куплю у тебя божественное зелье. 300 очков короля богов. Я отказываюсь. 500 очков. Фан Хэн, это самая высокая цена, которую я могу предложить. Отказываюсь. С этими словами Фан Хэн закрыл дверцу машины и на большой скорости повел пикап в сторону лагеря апокалипсиса. На сердце у Чен Я становилось все более неспокойно. Она с крайним подозрением относилась к личности Фан Хэна. То, как он только что испытал зелье, было силой, доступной только в играх более высокого уровня. Весьма вероятно, что Фан Хэн использовал какой-то особый метод для перехода от игры высокого уровня к игре низкого уровня. У него без сомнения должна быть более глубокая цель. Глава 350. Вся история. Лагерь апокалипсиса. Ай Лэй играл с божественным зельем, которое он только что получил от Фан Хэна. В его глазах читались признательность и радость. Также ощущалось слабое волнение. Охо-хо, потрясающе. Фан Хэн, ты потрясающий. Я начинаю верить в параллельный мир, о котором ты говорил. Тогда не мог бы ты дать мне метеорит первого поколения? Мне нужна только небольшая ее часть для исследования. Ай Лэй убрал божественное зелье, стал серьезнее и сказал: Фан Хэн, на самом деле, я тоже хочу подарить тебе метеорит первого поколения, но, к сожалению, я не могу. Что ты имеешь в виду? Согласно нашему соглашению, я расскажу тебе всю информацию о метеорите первого поколения. Я хотел бы услышать подробности. Ай Лэй глубоко вздохнул и сказал: к сожалению, метеорит первого поколения был уничтожен. Что? Кто это сделал? Фан Хэн был очень удивлен. Может ли быть так, что антифедеральная организация также предприняла шаги и против 7-го сервера? Если быть точнее, это произошло из-за несчастного случая. После получения метеорита первого поколения мы немедленно приступили к исследованию метеорита первого поколения. В процессе исследования несколько исследователей испытывали легкое головокружение, тошноту и другие подобные симптомы. Мы немедленно провели полную проверку организма исследователей, но аномалий не было, поэтому мы временно изолировали их. Несколько дней спустя мы заметили, что в исследовательском отчете, представленном Куком Барном, научным руководителем эксперимента по исследованию метеорита первого поколения, было много пробелов. После дальнейшего расследования мы поняли, что психическое состояние Кука Барна было ненормальным и нестабильным. Короче говоря, он сошел с ума. Как раз в тот момент, когда мы собирались временно взять его под контроль, в лаборатории Кука Барна произошел взрыв. Метеорит первого поколения был уничтожен в результате взрыва, и многие исследователи также погибли при взрыве, объяснил Ай Лэй. Авария оказала на нас большое влияние. 5 выживших исследователей, которые участвовали в исследовании метеорита первого поколения, также погибли в течение полугода после взрыва. После того, как они умерли, мы препарировали их трупы и угадай, что мы нашли. Ай Лэй держал Фан Хэна в напряжении, когда он смотрел на последнего. Что? Это черви? Ай Лэй также был полон сомнения и замешательства. Мы обнаружили крошечных красных червей в телах исследователей. Поскольку черви уже умерли, мы не могли проводить какие-либо дальнейшие исследования. Мы можем только сделать вывод, что эти черви как-то повлияли на их мозг, вызвав у них патологические изменения. Червь. Фан Хэн сразу подумал об игровой подсказке, которую он только что получил благодаря оккультному навыку начального уровня. Я также видел червей в божественном зелье. Фан Хэн внезапно кое-что понял. Может ли быть, что метеорит первого поколения связан с божественным зельем? Да, Фан Хэн, это он, Кук Барн. Какое-то время мы думали, что он мертв. Мы не ожидали снова услышать его имя спустя 2 года. Это он исследовал и создал божественное зелье, а также основал армию мусорщиков. Я думаю, все, что случилось с армией мусорщиков, связано с метеоритом. Но, к сожалению, метеорит был уничтожен. Мы, темные рыцари, также несем ответственность за то, что произошло. Сердце Фан Хэна упало, когда он услышал это. Казалось, что это был прогресс с последующей основной сюжетной миссии на 7М сервере. Он невольно получил информацию о более поздней линии основной сюжетной миссии. Зная эту новость, он мог даже придумать способы предотвратить создание армии мусорщиков на 8М сервере. Обязательным условием было то, что он должен был сначала найти метеорит первого поколения. Фан Хэн опустил голову и задумался. Согласно линии миссии 7-го сервера, после того, как темные рыцари получили метеорит первого поколения, Произошел несчастный случай в процессе исследования метеорита первого поколения. Затем появилась армия мусорщиков. Все это было связано с таинственными червями и ключевым НПС, Куком Барном. Самая большая проблема заключается в том, что семикраткая сервер не может предоставить метеорит первого поколения, а сюжетная линия миссии 8-го сервера все еще прервана. Итак, Фан Хэн, я не могу помочь тебе с метеоритом первого поколения, но поскольку ты овладел технологией путешествия по параллельным пространствам, боюсь, ты никогда не допустишь такого рода ошибку в своем мире. Но это хорошо, у вас не будет организации, подобной армии мусорщиков. Они гораздо более жестокие, чем зомби. В тоне Айлея послышалось некоторое облегчение. Он глубоко вздохнул и снова посмотрел на Фанхэна. «Фанхэн, если возможно, мне нужна твоя помощь. Давайте работать вместе, чтобы остановить армию мусорщиков». Тон Айлея стал взволнованным. У него уже был предварительный план. «Как насчет того, чтобы помочь мне найти Кука Барна? С твоими способностями и моим сотрудничеством ты можешь быстро стать высокопоставленным членом армии мусорщиков. Если мы сможем найти Кука Барна, мы сможем получить от него больше информации, выяснить правду, стоящую за этим, а затем уничтожить всю армию мусорщиков». Фан Хэн выслушал Айлея и опустил голову, размышляя. «Это тоже может быть способом. Что, если бы я мог получить другую информацию от Кука Барна и обойти необходимость метеорита первого поколения? Но это займет слишком много времени, и вероятность успеха невысока. Даже если бы последняя правда вышла наружу, без метеорита первого поколения шансы на то, что сюжетка 8-го сервера застрянет, все еще были высоки. Будет лучше принести божественное зелье обратно в убежище, чтобы изучить его. В случае чего, есть небольшая вероятность того, что божественное зелье может запустить последующую миссию, верно? Приняв решение, Фан Хэн уже собирался отказаться, когда на его сетчатке внезапно появилась игровая подсказка. Подсказка. Игрок передал божественное зелье темным рыцарям. Вы получили 50 очков короля богов. Вы получили 5000 очков выживания. Рейтинг благосклонности с Айлеем значительно возрос. Подсказка. Проверка. Подтверждение того, что семикраткая сервер находится в состоянии конкуренции. Подтверждение того, что игрок является игроком начального уровня. Подтверждение того, что игрок имеет право участвовать в основной сюжетной миссии 7-го сервера. Подсказка. Унифицирование информации. Подсказка. Игрок получил 2500 очков вклада в миссию по основной сюжетной линии. Семикраткая сервер. Игрок запустил следующую основную сюжетную миссию. Семикраткая сервер. По плану Айлея. Подсказка. Очки вклада игрока в миссию по основной сюжетной линии в каждом игровом мире будут рассчитываться отдельно. Подсказка. Прогресс с текущей миссии по основной сюжетной линии в мире зомби-апокалипсиса, семикраткая сервер, достиг 76-78%. Открыт рейтинг вклада. Подсказка. Очки вклада игрока в миссию по основной сюжетной линии. 2500. Текущий рейтинг вклада 7-го сервера. 39. Подсказка. Игрок может проверить ранг вклада в миссию по основной сюжетной линии. После завершения всех основных сюжетных миссий игрок с наибольшим вкладом получит текущий мир. Подсказка. Игрок, который не входит в топ-10, может скрыть свое имя в таблице лидеров. Подсказка. Игрок, вы хотите скрыть свое имя? Основная сюжетная миссия 7-го сервера. Я могу одновременно участвовать в основной сюжетке двух серверов? Фан Хэн был ошеломлен. Он сразу же открыл таблицу лидеров, чтобы проверить. У игрока, занимающего первое место, было всего 98 000 очков вклада. Возможно, нет, не просто возможно, шанс определенно есть. Фан Хэн поддался искушению. Принадлежность – это однозначно хорошо. Если бы был шанс, было бы также неплохо получить в собственность семикраткая сервер. Никогда не бывает слишком много, это относится и к владению миром. Глава 351. Планирование. Фан Хэн, что думаешь? Слова вертелись у него на кончике языка. Но как раз в тот момент, когда он собирался отвергнуть его предложение, Фан Хэн изменил свои слова и заговорил праведно. «Конечно, Айлей, будь то параллельный мир или какой еще, наша цель схожа – вернуть мир в этот мир и восстановить наш дом. Ты прав, Фан Хэн». Айлей взволнованно хлопнул по столу и повернулся, чтобы крикнуть торговцу апокалипсиса рядом с ним. «Хаук, давай сюда два ящика пива».